но все-таки он быстро решил арифметическую задачу. Его собеседнику не было, следовательно, еще и 44 лет, хотя он казался на первый взгляд почти стариком. Волосы его были сплошь седые, а под глазами висели забавные кожаные кошелечки. По рукам незнакомца легко можно было заметить, что он никогда не работал в шахтах или на ферме. «Судя по вашему произношению, вы не коренной житель Нью-Йорка», — проговорил незнакомец. «Да, вы правы», — ответил Джерри. «Я в Америке всего лишь 2 месяца. Приехал сюда из Финляндии». «Ах, вы из Финляндии!» — весело воскликнул незнакомец. 4-миллионное население, более 60 тысяч озер, столица Хельсинки и президент республики. Па-па-па! Паси Киви, подсказал Джерри. Совершенно верно. Вы бывали в Финляндии? Полюбопытствовал Джерри. К сожалению, нет. Но я очень люблю географию. Меня зовут Борис Минвеген, а меня Джерри Финн. Финн — очень распространенная фамилия в Шотландии. Приятно познакомиться с вами, мистер Финн. Кстати, каково ваше занятие? В данный момент я безработный. И я тоже. Вот уже скоро 10 месяцев гуляю без дела. Да, как раз со времени моего развода с женой. А вы женаты? Простите, что я задаю такой интимный вопрос. Да что вы? Что за церемонии, мистер Минвеген? Я женат, но мы с женою живем врозь со вчерашнего дня. Мистер Минвеген нисколько не удивился тому, что Джерри так недавно расстался с женой. Он лишь одобрительно кивнул, начав листать свою книгу, а потом сказал как бы себе самому. Причина была во мне, только во мне. Я обманул свою жену. Я оказался очень плохим психологом. Моим уязвимым местом всегда было плохое знание людей, а женщин я совершенно не понимаю. Мистер Минвеген выдержал короткую паузу, после чего задумчиво продолжал. Мы были знакомы 2 дня, когда поженились. У моей жены это был 3-й, а у меня 1-й брак. Она довольно красивая женщина. Увлекалась живописью, немного музыкой, литературой и, насколько мне помнится, балетом. Ее прежние мужья погибли при несчастных случаях. Джерри вздохнул и спросил. — Как ее имя? Мистер Минвеген бросил на Джерри удивленный взгляд и ответил. — Анни? Невольный вздох облегчения вырвался у Джерри, и он сказал, чувствуя некоторую неловкость. — Простите мой глупый вопрос, я перебил вас. — Ничего, что вы. — Да, я был очень плохим психологом. Я не понимал по-настоящему своей жены. И когда впоследствии мой обман обнаружился, она потребовала развода. — Значит, у вас была другая женщина? — брякнул Джерри неделикатно. — Нет, дорогой мой, ничего подобного. Да это вовсе и не было бы никаким обманом. По нынешним временам это такие пустяки. Мое преступление гораздо серьезнее. При нашем знакомстве я убедил Анни в том, что я каменщик. Вы же знаете, мистер Финн, как высоко оплачивается работа каменщика. Но Анни начала подозревать меня, поскольку мои недельные заработки были очень малы. Она наняла частного сыщика, который выследил, чем я занимаюсь. И вот меня разоблачили. Поскольку я вовсе не был высокооплачиваемый каменщик, суд сразу же утвердил развод. Да. Я действительно был плохим психологом и плохо знал людей. Мистер Минвеген снова начал листать книгу. — Простите, мистер Минвеген, — сказал Джерри, немного погодя. — Мне любопытно было бы узнать вашу настоящую профессию. Мистер Минвегин поднял глаза и сказал чистосердечно: —